Глава первая. Детство. Первое искреннее обращение. Тот факт, что мы оказались в Южной Африке, как и вся южноафриканская миссионерская история, является также чудом Божиим. Наши предки, приехавшие в Южную Африку в 1869 году, были нашими прапрадедушками и прапрабабушками со стороны нашей матери. С отцовской стороны наши прародители приехали сюда позже, в 1881-83 годы. Во всей нашей южноафриканской родословной никогда прежде не было проповедников. В начале этого столетия прервалась всякая связь наших праотцов со всеми родственниками, оставшимися в Европе, и с тех пор мы ничего не знали о них. Некоторые из тех, кто принадлежал к нашей родословной, жившей в Южной Африке, со временем отделились от церкви, но дом нашего отца оставался строго христианским домом. Нас, детей, приучали каждое воскресенье ходить в церковь, что нам не очень-то нравилось, и потому, еще будучи ребенком, я решил, что когда стану взрослым, то выброшу все это за борт жизни. Неудивительно поэтому, что у нас не было желания уделять нашей вере много времени. Иногда мы даже прибегали к хитрости или обману, чтобы не идти в церковь. Например, начинали жаловаться на сильные головные боли, потому что хотели бежать на футбол. И когда родители уезжали в церковь, оставшиеся дети собирались вместе, и начиналась увлекательная игра в футбол. При этом головные боли, в кавычках, конечно, сразу же проходили. Итак, несмотря на то, что мы вместе с нашими родителями считались строго церковными людьми, прилежно посещавшими богослужения в нашей лютеранской церкви, мы, тем не менее, находились полностью в мире. На нашем фермерском дворе была танцплощадка. Целыми днями там чистили и полировали землю для того, чтобы лучше было танцевать. Здесь проходили свадьбы, помолвки и другие гулянья, на которые собирались люди со всей нашей округи. Тут же пьянствовали и веселились порой до утра. Если такие вечеринки проходили в субботу вечером, то нередко на следующее воскресное утро нам звонили обеспокоенные родители и спрашивали, не знаем ли мы, что случилось с их сыновьями, потому что пора уже идти в церковь, а молодежь все еще не вернулась со вчерашней гулянки. После этого нам приходилось идти искать их, и тогда выяснялось, что молодые люди, возвращаясь с таких вечеринок, были настолько пьяны, что не способны были добраться до дома и укладывались спать где-нибудь на полпути. Все это не мешало им, протрезвившись, в следующее воскресное утро самым благочестивым видом петь и музицировать в церкви на богослужении. Так продолжалось до тех пор, пока в нашей церкви не произошло одно событие, сыгравшее важную роль в жизни многих, а также и в моей собственной жизни. Наш прежний пастор и проповедник был переведен в другое место, и к нам пришел другой. Раньше, бывало, отправляясь на собрание, мы, дети, имели обыкновение брать с собой сладости. Часто мы засыпали, как только начиналась проповедь, или потихоньку ели свои конфеты. Однако с приходом к нам нового пастора это положение изменилось. Он проповедовал лучше, чем все другие проповедники, которых мы знали. Его проповеди были содержательными, интересными и в то же время довольно короткими, что нам особенно нравилось. Кроме того, этот пастор проявлял много понимания по отношению к нам, детям. Так, например, во время Пасхи, когда, как обычно, в близлежащем от нас городе Питермарицбурге проходил мотокросс, мы пошли к нему и спросили, не может ли он укоротить свою проповедь, чтобы нам еще вовремя успеть на мотокросс. Согласившись на это, он говорил тогда всего 10 или 15 минут, и мы, дети, были от этого прямо в восторге, восклицая, «Это самый лучший пастор во всем мире!» Как раз такой, какой нам нужен. Мы не можем желать лучшего, чем этот. Однако в действительности этот пастор был очень несчастным человеком. и, по-видимому, чувствовал, что в его жизни и в его служении что-то не в порядке. Уже будучи ребенком, он не имел мира в своем сердце. Повзрослев, он думал, что, став пастором и проповедником, он получит этот желаемый мир. Решив так, он поехал в Европу, где в течение длительного времени изучал богословие. Являясь очень способным и высоко одаренным человеком, он проявлял большие успехи в учебе, так что после окончания обучения профессора не хотели отпускать его назад в Африку, желая оставить для пастырского труда в Европе. Они убеждали его, что в Африке он только погубит свой талант. На это он ответил им в шутку: «Знаете, у меня на родине есть одна проблема. Все бананы почему-то растут кривыми. Вот я и хочу попробовать их выпрямить». Тогда они, смеясь, сказали, что он безнадежен для вразумления и потому может ехать в свою Африку. Возвратившись на родину, он стал миссионером и через некоторое время попал в нашу церковь. Однако в дальнейшем должность пастора и его служение также не могли удовлетворить его духовной нужды. Тогда он подумал, что ему следует больше и ревностнее проповедовать, и начал проводить собрания по нескольку раз в неделю. В результате он был настолько переутомлен, что больше не мог нести взятые на себя нагрузки, и ввиду начинающегося невроза вынужден был обратиться за медицинской помощью. В этой местности был один хороший врач, еврей, который был неверующим. После обследования этот врач сказал ему: «Господин пастор, мне удивителен тот факт, что вы, христиане, так сильно боитесь смерти. Я давно заметил это в моих пациентах, которые являются христианами по вере. Я не могу понять, почему вы, веря в Мессию, так трепещете перед смертью». Эти слова были для нашего пастора подобны горькой пилюле. Во избежание развития тяжелого невроза, врач посоветовал ему оставить пастырское служение не менее чем на 3 месяца и даже лечь в больницу для проведения стационарного лечения. Отклонив это предложение, пастор возвратился к себе домой подавленным и удрученным. Слова, сказанные врачом, не давали ему покоя, и после некоторых размышлений он сказал, обращаясь к своей жене: «Не может быть, чтобы во всем этом мире не нашлось человека, который бы мог мне помочь. Я чувствую, что моей душе чего-то не хватает. Я не знаю, что это, но ведь должен же быть кто-нибудь, кто мог бы мне это подсказать». После этого, собравшись, он отправился в путешествие, решив не возвращаться до тех пор, пока не найдет ответа на свой вопрос, хотя бы для этого и пришлось ему объехать полсвета. Спустя некоторое время он приехал в столицу Южной Африки, в город Преторию, где встретил одного человека, который был евангелистом, но находился в пренебрежении и унижении в глазах многих. Несмотря на то, что об этом человеке говорили много плохого, наш пастор, находясь в большой духовной нужде, решил все-таки обратиться к нему, втайне надеясь получить от него помощь. Как ни странно, нередко это является даже хорошим признаком, если о ком-то говорят много худого. Слово Божие в Евангелии от Луки 6:26 говорит нам: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Сатана не может молчать, если в каком-нибудь человеке или в каком-то месте действует Бог. Именно так было и в данном случае. Этот евангелист был действительно Детем Божьим. Во время их встречи первым разочарованием нашего пастора было то, что он заметил, что знание греческого языка у евангелиста значительно хуже, чем у него самого, а еврейским он владел совсем плохо. «Но чем может помочь мне такой человек, — думал пастор, — если он даже необходимых евангелисту языков толком не знает? Что посоветует мне этот недоучка, если мои собственные знания намного лучше, чем у него?» Однако этот евангелист поистине знал Господа и был мужем, умеющим молиться. слушая своего посетителя, он внутренне горячо молился за него, говоря: «Господь Иисус, я прошу Тебя, разрушь предстоящую преграду, пролей Твой свет в сердце этого человека, ибо он нуждается в Тебе». Наконец, выслушав своего гостя, он предложил ему помолиться вместе. И когда они, склонив колени, начали молиться, наш пастор вдруг почувствовал, будто свет пролился в его сердце. И в этот момент ему открылась глубина значения данных слов. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет мне, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровения 3.20. В то же мгновение он осознал, что все это время Господь стоял у него снаружи, а не внутри, что до сих пор имел Господа только в разуме, а не в сердце и не в жизни своей. С детской верой он просил: «Господь, войди в мое сердце и в мою жизнь». Ему казалось это чудом, когда он, преобразившийся и с внутренним миром, поднялся со своих колен. Это был важнейший день его жизни. После этого он сразу же возвратился назад в нашу церковь, и в следующее воскресенье, когда он снова встал за кафедру, его проповедь была настолько иной, что казалось, будто он первый раз проповедовал нам. Слушая его, мы поняли, что в его жизни что-то произошло. Перед нами стоял другой человек и другой христианин. Старое прошло. Все стало новым. В жизни его также была заметна большая перемена. Это произвело на всех нас сильное впечатление. Тогда и я познал, что это именно то, в чем я нуждаюсь, потому что не мог победить грех, и это было моей постоянной проблемой. В нашей семье было 6 детей, 5 братьев, и самая младшая – сестра. Бывало, идя на вечерю Господню, мы мучились от сознания своей греховности. Но после совершения общего исповедания и преломления мы с радостью и облегчением возвращались домой. Однако уже на протяжении 2-3-километрового пути от церкви до дома мы, братья, начинали спорить и ссориться друг с другом. Один говорил одно, другой другое, и каждый доказывал свою правоту. Спохватившись, мы жалели об этом, но внутренний мир и радость бывали уже к тому времени потеряны. Это сокрушало мое сердце, и я думал, что вот уже снова запачкался, и теперь придется опять ждать 3 месяца, чтобы получить прощение грехов. Когда же вновь наступал желанный день, и я получал прощение, то искренне радовался этому, но, как и прежде, оставался непослушным своим родителям. Если они говорили мне что-то, я обычно противоречил им. В то время у меня не было должного почитания к моему отцу. Я говорил ему всегда то, что думал, и делал так, как сам хотел. Но всякий раз при этом чувствовал, что поступаю не как дитя Божие, а как дитя дьявола. Меня начинала мучить совесть, потому что хорошо знал, что тем самым нарушаю заповедь, почитая отца и мать свою, а значит, грешу перед Богом. Сознание этого делало меня очень несчастным, и я говорил: «О Господь, я не буду больше так делать, я не хочу этого». Но проходило некоторое время, и все повторялось сначала. Когда же наш пастор пережил близость с Господом, он сказал нам, что в нашей жизни нам нужен Иисус, что сами мы не в силах спастись, только Он может помочь нам победить грех и избавиться от власти дьявола. Так наступил момент перемены и в моей жизни. Молясь и плача, я говорил: «О Господи Иисус, я нуждаюсь в Тебе, спаси меня и избавь от моего непослушания, избавь меня от этих ссор, пререканий и разногласий». Так я обратился. После этого уже никому не приходилось говорить мне, что нужно идти в церковь. Напротив, я очень огорчался, если не мог пойти на собрание вместе со всеми. Господь начал действовать также и в нашем доме. и вскоре танцплощадка превратилась в место проповеди и изучения Слова Божьего. Прошло немного времени, и наш дом наполнился людьми. До 400-600 человек собирались у нас, чтобы слушать Евангелие. Теперь уже здесь никто не танцевал, проводились только богослужения и разбор слова. После моего покаяния Библия стала для меня замечательной и самой драгоценной книгой. Раньше я не любил читать. Когда во время учебы в школе я должен был читать книги, то это было для меня настоящим наказанием. Теперь же, когда Иисус вошел в мою жизнь, положение изменилось. Я мог день и ночь читать Библию или книги о пробуждениях. Сердце мое наполнялось великой радостью, когда я слышал или читал, как люди приходили к Иисусу и как живой Бог касался их. Для меня уже не существовало ничего другого. Это стало главным в моей жизни. Если мои родные уходили в гости и звали меня с собой, я всегда отказывался, находя при этом причину и оправдание для того, чтобы остаться дома. Я не говорил им тогда, что всякий раз, когда у меня была возможность уединиться, я брал Библию и песенник и начинал петь. До этого я вообще никогда не пел, но после того, как Иисус вошел в мое сердце и начал действовать, я не переставал петь. Чаще же, оставаясь один, я становился на колени с Библией в руках и так, коленопреклоненно, читал ее. Если родные были дома, я незаметно брал Библию и сказал им, что иду гулять, уходил куда-нибудь в заросли сахарного тростника или в лес, и там замечательно проводил время один на один с Иисусом, предоставляя Ему говорить со мною. Везде, куда бы я ни шел и где бы я ни находился, в поле, на тракторе, на ферме, мой Новый Завет был всегда со мной. Я читал одну главу за другой, выучивая их наизусть. Никто не понуждал меня к этому, но слово жило во мне и было сладко, как мед. Мои сверстники и друзья проводили весело время, встречались с девушками и потом делились этим со мной. Они не могли понять, почему я так живу, для чего, неужели у меня так много времени для Библии. Но Иисус был для меня так прекрасен, Он стал моей первой любовью. Особенно великую радость и наслаждение доставляли мне слова обетований. Например, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 7 стих, я читал: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и дано будет вам». Я говорил себе, что если бы это было единственным обетованием во всей Библии, то уже это одно было бы самым большим сокровищем из всех драгоценностей на земле. Но ведь это было не единственным обетованием. Я читал дальше: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Евангелие от Иоанна 16:24. Эти слова наполняли сердце мое ликованием, ведь согласно этому, если Бог в нас пребывает, и мы в Нем, тогда можно просить у Него все, что пожелаем, а радость, которую мы находим в Нем, является особенной, великой и совершенной. И еще было одно обетование, которое навсегда вошло в мое сердце. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Евангелие от Иоанна 14:12. Это было в 1949-51 годах. Я был еще совсем молод и глубоко по-детски верил этому и принимал. Если я читал слова, сказанные Иисусом: «Истина, истина, говорю вам», то действительно верил, что все сказанное является истиной, потому что Господь ведь не обманщик. Читая в Евангелии от Матфея, Марка, Луки, Иоанна о делах, которые совершил Иисус, я думал, что согласно данным обетованиям, если мы будем веровать в Него, то сможем творить те же дела, что и Он творил. причем не только те же, но даже больше их. Я не могу высказать, что значило все это для моего сердца. Это было для меня, как открытое небо. Думаю, вы можете понять теперь, почему у меня не было времени для встреч с девушками, да и вообще для любых других мирских дел. Иисус и Слово Его стало для меня единственным и всем.